расстроился, но все же приготовил нам шаурму. «Приятного аппетита!» — сказал он напоследок, и я расплатился наличкой. Ну и оставил подарок. Но ассистент начал сканирование, я же, сев на скамью, начал разбирать шаурму, удивляя девушку. Вытянул кусок мяса и понюхал. Ну и девушке дал понюхать. «Тухляк!» — ахнула Кристина. «Вот урод, сейчас ему устрою проблемы!» Девушка подбежала к ларьку, а потом с возгласом убежала. «Он там все обливал, даже мясо!» — ужасалась девушка. «Похоже, свою шаурму поел», — ухмылялся я, и, выбросив шаурму, направился к ларьку и постучал. «Вы там в порядке? Помощь нужна?» Но в этот момент мой артефакт упорно втягивал злого духа, который жил в ларьке. Вероятно, он сформировался из-за гибели людей, которые отравились здесь. Их души могли вернуться сюда после гибели тела, а потом невольно развеивались, впитываясь в ларек. «Нет? Хорошо». Развернувшись, пошел к Кристине, которая выглядела озадаченной. «Говорит, нормально все». «Ладно. А жалобу? Может, полицию вызвать?» «Уже нет смысла», — покачал я головой. И не стал говорить про лучше вызвать реанимацию. Но он не выживет. Меня эта шаурма, может быть, и не убьет. Кристину тоже. Но с животом мы бы пострадали. А вот ребенок или человек со слабым здоровьем могли бы этого не пережить. Мы пошли к парковке, а девушка то и дело поглядывала на меня. Но ничего так и не спросила. Ну, а у меня еще два кристалла. Неплохой урожай за день. Вскоре мы поехали к усадьбе Сычевых. «Ты ведь знал, что шаурма испорчена?» — спросила девушка за рулем. Машина, кстати, арендованная. «Предполагал. Слишком уж место было зловещим». «Ясно. И ты его отравил, да?» «С чего ты взяла?» «С того, что все, кто враждовал с тобой, потом или страдали в больничке, или же умерли там». «Я, конечно, удивился. И да». Как же быстро здесь распространяется информация. И ее очень легко достать. Нужно быть осторожным. Ладно, не отвечай, если не хочешь. Но чем больше ты светишься, тем больше людей интересуются тобой. Ну и задают множество вопросов, которые людям не дают покоя. «К примеру», — поинтересовался я. «К примеру, кто ты, черт возьми, такой?» «Это, кстати, самый распространенный». Я уже раз 8 слышала его. «Я лишь знахарь, который хорошо учился». «Пусть будет так», — улыбнулась блондинка. «Но интерес людей растет, как и количество теорий, вплоть до самых безумных». «Это каких?» — приподнял я бровь. «Что ты умер там, в лесу, на лесоповале, и в тебя вселился злой дух. Ты забудь про медицинскую тайну. Все, кому интересно, уже имеют на руках и копии, и оригиналы материалов о твоем лечении». «Умирал ты себе, умирал, а потом вжух, воскрес!» Она посмотрела на меня краем глаза и вернулась к дороге. «И знаешь что?» — продолжила она. «Что?» «В тот день по всему миру прошла череда чудесных выздоровлений. Известная модель, сын миллиардера, простой работяга на заводе, который потом набил рожу своему начальнику, десяток с лишним случаев. А сколько случаев, о которых мало кто знает, к примеру, о тебе?» «К сожалению, я только получил интернет. Почитаю», — улыбнулся я. «Люди уже начали теории заговора строить, вплоть до рептилоидов. И знаешь, я ничуть не удивлюсь, если ты окажешься рептилоидом». «Почему?» — мне аж обидно стало. «А кто восхищался моей змеиной кожей? Вот точно рептилоид!» Я хотел было возразить, но, блин, тут меня положили на лопатки. «Что? Бластер достанешь и испепелишь меня?» — смеялась блондинка. «Бластеры не испепеляют. Вроде». Это лишь посмеялась, и вскоре мы прибыли к Сычевым. Там были гостевые комнаты, в них нас и поселили. Но сперва был шикарный ужин. Также домой вернулся глава семейства, но Леонид Артемович, как обычно, был молчалив и холоден. Зато Кристина с Софией разболтались о всякой чепухе. Так что я сытно поел и смог отдохнуть от разговоров. Потом кроватка, сон, утро и вновь лекарство для Ульяны. Как и говорил, на этот раз лекарство было иным. Оно поднимает иммунитет, укрепляет организм и позволяет нарастить мышечную массу. Основа здесь — это травы, но есть усиливающий элемент молодой исцеляющей травы и кристалл чистой манны. «Пей. Все пей», — просил я девушку на медицинской кровати. «Поможет, чтобы ходить начала быстрее». И грудь налилась, дабы мальчики влюблялись, и щеки не были впалыми. Кашлянул ее отец. «В общем, хорошо все будет». Девушка пыталась разглядеть меня, но пока не могла. Однако уверен, завтра ей вернется зрение. И вот после отвара я отдал ей остатки киселя. «Теперь тебе нужно сытно питаться, чтобы восстановиться. Ведь иначе мышцы не выдержат твой вес, и ты не сможешь ходить. Так что даже если нет аппетита, ешь хорошо?» — спросил я девочку, выглядевшую чуть лучше, чем мумия. «Да», — тихо ответила она, а мать расплакалась. «Отлично. Как поправишься, жду от тебя открытку». Улыбнувшись ей, поднялся со стула и посмотрел на родителей девушки. «С лекарствами будьте осторожнее. Сейчас Ульяне нужны в основном сон, пища, свежий воздух и ваша забота». «Благодарю». Мужчина протянул руку. «Спасибо вам, Иван Олегович», — добавила женщина. «Пустяк. А теперь идите к дочери». В тот же миг родители умчались к кровати, а мы с Кристиной отправились в комнату отдыха, разместившись там на диване. Горничная же нам тут же принесла чая. «Ну что, сразу домой или гулять?» «Домой», — кивнул блондинке. «Дел слишком много. Вечно ты в делах». «Иначе никак», — пожал я плечами. «Сказал 26-летний парень. С днем рождения, кстати». «Спасибо». «Скучный ты», — вздыхала Кристина. «Есть немного». «И как Любава терпит тебя?» — покачала она головой. «Ну так не за шута замуж собралась?» «Ну не знаю», — призадумалась та. «По мне, мужчина должен уметь развлекаться, шутить и поднимать настроение». «Скажи это Сычевым», — хмыкнул я. «Леонид Артемович», — начала она подбирать слова, дабы не сказать плохое о важном человеке, — «человек он уникальный, и для близких он совершенно иной человек, нежели для посторонних. Но не будем об этом». И в этот момент открылась дверь, и вошла зареванная София. Она вытирала слезы платком и, увидев нас, села на кресло перед столом. «Как мы можем отблагодарить вас, Иван Олегович? Вы сделали... так много сделали для нас». «На самом деле есть, что мне нужно». Я старался не улыбаться, потому что задумал очень грандиозную вещь. Получив ее, мои враги взвоют. Глава 8. В аэропорту я сидел довольный, словно удав, съевший зайца. А вот Кристина смотрела на меня с искренним недоумением. «Серьезно? Рыцарские доспехи и оружие?» «Да, что?» — улыбнулся я девушке, сидевшей рядом. Мы находились в бизнес-зале, сидели на удобном диване и попивали кофе с вкусняшками. «Зачем? Тем более на ферме, в глуши. Или ты из этих чокнутых, которые реконструкторы?» «Первые 100 лет детства у мужчины самые тяжелые», — повторил я шутку одного героя. «Первые 100? Ха, вы до 72 едва доживаете. Вот как раз из-за таких вот хобби. И это я молчу про страйкболы, где толпа дураков стреляет друг в друга до состояния жутких синяков, носятся по заброшкам, падают, калечатся и потом пьют, как черти. Как это может быть отдыхом?» «А как поход по магазинам может быть отдыхом?» — приподнял я бровь. «Или посещение салонов красоты?» «Ты не понимаешь. Процесс становления красивой приносит искреннее удовольствие. Рыбалка хотя бы ужин приносит. А это все лишь расходы», — покачал я головой. «Ага, а какую пользу приносит комплект доспехов?» «Спасет жизнь?» Приподнял я бровь, смотря на блондинку с третьим размером груди. Кристина немного подзависла. «Ладно, не буду поднимать эту тему. А вообще, спасибо за Улю. Чертовски жалко девочку». «Да, но сколько еще таких девочек? Но всем, к сожалению, не помочь», — ответил я и отпил кофе. «Я больше по чаю, но иногда можно себя побаловать разнообразием». «Давай не будем о грустном». Лучше скажи, ты ведь в курсе, что Святослав купил дом в твоей деревне?» «Да, хвастался недавно, а что?» «Так ведь он всерьез!» — воскликнула девушка. «И уже открывает пекарню и пункт выдачи заказов из интернет-магазина». «Пекарню? Интересно. Ну, он деловой, и уже есть бизнес-план». «Это да», — согласился с ней. Мы постепенно разговорились, и время пролетело незаметно. И вот мы уже в самолете. Полет также пролетел незаметно. Пролетел полет. Эх, жаль, не с кем поделиться шуткой. Кристина посчитает меня дураком. Ладно, забуду об этом. Я немного вздремнул, так что в Малосибирск возвращался в бодром состоянии духа. И благо был без чемоданов, потому что чемоданчик Кристины словно швыряли в стену. Девушка осталась в аэропорту писать жалобу и скандалить, а я взял такси и направился в город. Завтра, 11 мая, у Любавы день рождения. И нужно бы подарок найти. Что нужно девушке на ферме? Конечно же, планшет для чтения. Именно так мне подсказал Святослав, когда я позвонил ему. Он как раз в городе работу делает. И вскоре мы с ним оказались в магазине техники. «Она у тебя любит читать, но читать ей нечего», — объяснял крашеный блондин. Он успел слегка поправиться, ну, в том плане, что брюхо вновь растет. Диета, от которой он страдал больше полугода, наконец-то закончена, и парень отрывается, точнее, отжирается. «Наверное, да. Ноутбук и интернет у тебя дома есть, так что купить и скачать новые книги проблем не будет. Я тебе даже сайт один покажу, но учти, я книгу про одного лучника-социопата уже несколько лет жду». «Жуть. Помню, тоже ждал одну серию книг, но там у автора есть оправдание, почему он не завершил серию. Его демоны сожрали». Мы шли по рядам с витринами и вскоре нашли, что нужно. И стоит этот планшет, на удивление, немного. Вот только... «Да где же эти продавцы?» — ругался Святослав. «И да, здесь куча народа, вечер же, а продавцов вообще не видно. И техника это такая, что без продавца не взять с витрины. Так что пока Васильев ждет продавца-консультанта, я пробежался по магазину и купил себе домой утюг и вентилятор. Все же летом бывает очень жарко, особенно с магом огня под боком». И только мы подошли к кассе, как раздался крик. Девушка лет 25 громко кричала и спорила с продавцом, тыча в него коробкой из-под смартфона. «Прошу, успокойтесь», — просил парень, выглядевший бледным. Он поднял ладони, защищаясь от девушки, а та все напирала. «Да как успокоиться? Продали хуйню бракованную. Верните мои деньги, я буду жаловаться. Я вас засужу. Я мужа позову», — натурально кричала она. Причем на вид девушка нормальная. Ну, не алкашка там и не наркоманка, но вот глаза прямо лопались от наполненной ими злобы. «Девушка! Хуевушка! Деньги возвращайте!» — напирала та, а парень был все бледнее и бледнее, после чего рухнул. «Ой, человеку плохо!» — еще громче закричала она, но я уж был рядом. Отогнав девушку, присел перед парнем и... Пульс едва прощупывается. Дыхание неровное, кожа бледная. «Это инфаркт! Скорую!» — крикнул я и приподнял голову парня. Дыхание остановилось. «Черт!» Я тут же начал сердечно-легочную реанимацию, благо читал про нее. Ассистент уже сканировал парня. «Ясно. Свят, сумку мою, быстро!» «Понял!» Парень умчался на парковку, я же продолжил давить грудную клетку продавца. Вокруг уже собралась куча народу, благо в скорую уже позвонили. И забилось сердце, отлично, одной бедой меньше. Теперь же... Все, вижу, ассистент нашел проблему. Атеросклероз коронарных артерий. В сосуде, питающем сердце, образовалась холестериновая бляшка, которая перекрывает большую часть сосуда. Потом случился сильный стресс, резкий спазм сосуда, отчего он сузился. А он и так был почти перекрыт. Так что произошла полная закупорка сосуда, что привело к инфаркту. Но это если верить книге, которую я читал. Также там было написано, что ни в коем случае нельзя давать воду или таблетки. Но мне нужно как-то замаскировать свою магию. Придумал. Святослав прибежал, и я быстро достал из сумки одну мазь. И, задрав одежду парня, оголил грудь и начал втирать мазь в районе сердца. Она разжижает кровь. Для Ульяны приготовил, но не пригодилась. Но это маскировка. Ведь пока мазь подействует, парень 100 раз умрет. А скорая... У нас в городе острая нехватка врачей, так что я решил перестраховаться и самому все сделать. А затем хлопнул ладонью по груди парня, и в этот момент активировалось точечное заклинание. Спазм сосуда прошел, и кровь вновь потекла. Я бы мог избавить парня от холестериновой бляшки, но объяснить это я попросту не смогу. Мол, из-за чего инфаркт? А где бляшка? Так что пока так. Вернув одежду на место, повернул парня на бок, и тот резко раскрыл глаза да раскашлялся. «Он живой!» — раздался возглас. Парень же выглядел потерянным и слабым. «Живой, живой. Константин, у тебя инфаркт, но теперь все хорошо», — попытался я успокоить продавца. «У него на груди имя написано. А то здесь столько людей, и все пялятся на него, так еще один инфаркт можно получить». «Спасибо», — прохрипел он, и в этот момент в магазин влетели врачи. «Принимайте», — указал я на Константина. «Опять вы?» — воскликнул врач, а я вспомнил. Он ту девочку из деревни забирал. Снова улыбнулся в ответ. С меня тут же стребовали, мол, что делал, зачем делал, и не дурак ли я? Ну, не скажу же я, что друид, а значит, дурак. Как говорится... Улыбаемся и машем. В общем, Константина забрали, а та девушка с телефоном извинялась перед ним. Мол, стресс, проблема в семье, вот она и взорвалась. Я же оплатил свои покупки на кассе, и мы поехали в село. «А может, у тебя есть лекарство, чтобы очистить сосуды?» — вдруг спросил Святослав, пока мы ехали по дороге. «Так их же целая тьма», — удивился я, а потом понял. «Ты про волшебную пилюлю из серии «Вместо нормального лечения и диеты я лучше использую чудо-средство»?» «Именно», — заявил улыбающийся блондин. На самом деле народных средств для лечения подобного действительно много. К примеру, есть чеснок. Он снижает холестерин. Клевер луговой, тот, который красный, он очищает сосуды от холестериновых бляшек. Иван-чай на кипрее снижает стресс и уменьшает вязкость крови. Смола лиственницы сибирской очищает от токсинов и холестерина. Но кто будет рассасывать смолу? Медицинских средств тоже тьма. Впрочем, как и не медицинских. Тут было бы желание лечиться. А его обычно нет. И в этом корень всех проблем человека. Особенно это наша русская «авось пронесет» или «само пройдет». Для этого и нужны жены. Хватать мужика и в больницу, к врачу. У меня мать и отец такие. Сам он к врачу не пойдет, даже если будет умирать. Обреченно вздохнув, ответил. Есть волшебные пилюли. Серьезно? Серьезно. Если люди вместо того, чтобы лечиться нормально, хотят потратить кучу денег ради быстрого лечения, что ж, несите денежки, улыбнулся в ответ. Ты даже не представляешь, сколько таких людей, хохотал он. Я лишь улыбнулся. Все равно хотел сажать собачку белую. Это такое растение, чей цветок напоминает морду собаки. Стебель цветка содержит в себе сок, который является великолепным антидотом. Он очищает кровь и сосуды от всего, что можно. И да, это магическое растение. И оно было выведено, поочередно скрестив аж 9 других магических растений. Как итог... Антидот спас немало жизней, ведь немалое количество демонов были ядовитыми. А так как демоны разные, и яд у них разный, то понадобился универсальный антидот. И да, это я приложил свою руку к созданию антидота. Проект начали друиды Южного леса, но не справившись, пришли ко мне. А уже я с дриадами все сделал, создав лучший в мире антидот. И сперва я хотел заработать на людях, производя и продавая антидот, но эти южане взяли... и распространили растения среди травников, дабы они делали антидот. В итоге я ничего не заработал, а все заслуги себе присвоили друиды Южного леса. Но они, как и лес, были уничтожены демонами, так что не буду поминать дебилов-идиотов плохим словом. А их лозунг «Мы стремимся помочь победить в войне, а не наживаться на ней» лишь позабавил меня. Купцы очень хорошо заработали на антидоте. Даже основались целые купеческие династии, разбогатевшие на антидоте. Деньги текли к ним огромной рекой. Друиды же остались с носом, и ни один купец не привел войска, чтобы защитить их и лес. А получи я эти деньги, собрал бы огромную армию, которой хватило бы, чтобы и лес защитить, и демонов отбросить назад. А в итоге золото, заработанное на моем труде, осталось похороненным в руинах городов. Ладно, хватит ворчать. Святослав привез меня к ферме и... целое. Ворота не выломаны. А еще я слышу «му». Открыл калитку, а там волки корову повалили и вцепились в нее зубами. «Му!» — жалобно сказала лизунья, а волки отцепились от нее и бросились на меня лизать и нежиться. Корова же поднялась и, подойдя к нам, цапнула губами лая за задницу. «Жав!» — волк набросился на корову и повалил ее. «Ясно, понятно. Они так развлекаются. Ну все. Спасибо, что подвез». «Ага, а я пока поспрашиваю приятелей, которые не хотят лечиться», — закивал тот и поехал к себе домой. Снег уже сошел, земля покрылась зеленью, так что развернуться можно было и без въезда на ферму. Тут просто ворота не открыть из-за коровы и волков. Любава уже вышла из дома, встречая меня. «Вот», — вручил ей утюг, гладильную доску и вентилятор. «Добытчик», — захихикала она и поцеловала меня, а потом умчалась в дом. Я же занес сумку, в которой планшет для чтения, и пошел осматриваться. Меня не было совсем ничего, а магический фон упал еще ниже. Текущая концентрация манны — 8,1 з. Растения поглощают манну, ибо растут за ее счет. А другие растения производят манну, но баланс пока в сторону снижения. Зато немного подросла исцеляющая трава, зеленая, и выглядит как трава, только широкая. «Мастер!» — раздался голос Ли, и я увидел своего качка-гастарбайтера. Одет лишь в шорты, отчего обнажен рельефный торс, и на плече лопата. «Ты чего полуголый, нудист, что ли?» «Так жарко же, кактусы эти!» «Так чтобы быстрее все начало расти», — объяснил ему, но Ли, видимо, эгоист. Растения ему менее важны, чем он сам. Фу, таким быть. «Как успехи-то?» «Да, типы какие-то приходили, что-то там говорили про болезнь, требовали много денег и вылечить их. Я прогнал их». Наверное, из Рыбкина. Ну ничего, еще раз придут. На этот раз умолять будут». Обойдя ферму, подметил, что шиповник продолжает расти, а также деревья за ним пошли в рост, и это хорошо. Мне нужно, чтобы они стали живой стеной. Вернувшись в дом, распаковал вещи. Любава как раз приготовила ужин. «У тебя ведь завтра день рождения?» — спросил у рыжей. «Не волнуйся по этому поводу. У тебя, кстати, когда?» «Сегодня». Девушка похлопала глазами. «А за денюхой?» Ли, как-то оказавшись позади, похлопал меня по плечу. «С днем рождения», — улыбнулась Любава. «Но я ничего особого не приготовила». «Спасибо, но не стоит. Я уже давно не праздную день рождения». «Есть такое. Герои не празднуют дни рождения, ибо их было слишком много», — добавил китаец. «Разве что Джеймс с размахом праздновал каждый свой день рождения». «Это да. Любит он, когда его восхваляют». «Понятно. Тогда и мой не будем праздновать. Все равно обычно в этот день я лишь собиралась с подружками где-то за селом, и мы болтали да фигней страдали». Любава улыбнулась, а я нахмурился. «Скучно ей здесь, наверное». «Так пригласи девчат к нам. Покажешь, как живем, и поболтаете». «Правда?» — опешила она, и я кивнул, а затем был зацелован и изнасилован, но последнее уже в спальне. Любава почему-то решила, что раз ничего не подарила, то будет сама подарком. Вот только кому подарок-то? Тому, кто пахал, едва ли не до инфаркта? Или той, кто половину леса разбудила своим воем? Риторический вопрос. И что-то, чем больше памяти у меня пробуждается, тем большим ворчливым стариком я становлюсь. Да и интерес к сексу становится все ниже. А вот утром началась суета. Убраться, приготовить, скрыть все улики, в том числе цветок огня, раздать указания волкам и съездить в магазин. И к обеду приехал фургон отца, привезя в кузове толпу девиц. Шумные, веселые, облепили Любаву. Всего было 6 штук, и все с небольшими подарочками. Сало там, кто-то пирог испек, да и творога принесли. Но сперва экскурсия. Это лай. Он охраняет целебные растения. Трогать его можно? Растения нет, сказала Любава, показывая девчатам на огромного волка. Рав, согласился тот. Но девушки что-то побоялись гладить грозного волка. А вот Вай, которая сторожила корову, очень даже. Та развалилась мордочкой на коленках одной пухленькой девушки, а остальные наглаживали волчицу. Лизунью мы оставили в коровнике, мало ли. А еще... «Ой, какой он миленький!» — воскликнула Анастасия, та худенькая блондинка с маленькой грудью, и первая кинулась на медвежонка. Тот немного подрос, но все еще выглядел наивным, трусливым медведем. Но ничего, он быстро станет крупнее, а там и смелости прибавится. Или умрет. Враги не будут ждать, как и жалеть его. Марк растерялся, чем и воспользовалась блондинка, повиснув на нем, а затем и остальные принялись тискать Мишку, но взамен угостили медом. Марк его просто обожает. «А теперь к столу», — позвала Любава. Стол мы вынесли на улицу, как и стулья. Здесь было тепло и комфортно, так что все были только за. Разве что отец сразу же уехал. Дела у него. Он же глава села, и работы целая тьма. На столе у нас чего только не было. Волки поймали 2 зайцев, и Любава их приготовила. Также были наши фирменные грибы, блюда из риса и картошки, свежие овощи, выращенные экстраметодом, но и многое другое. «Тост за самую удачливую бабу нашего села», сказала блондинка и подняла кружку грибного пива. «Почему это самую удачливую?» возмутилась рыжая. «Мы с ней сидели во главе стола, я с одной стороны, она с другой». «Ой, не строй из себя дурочку, все ты прекрасно понимаешь», хмыкнула полная девушка. «За тебя, зараза такая! С днем рождения!» «С днем рождения!» сказали мы хором, и все приступили к еде. Ну и болтали о женском. Разве что... «Это Ли, и он мой ученик», — представил я китайца. Он тоже за столом сидел. «Ли, а у тебя есть девушка? А ты женат? Ты из Китая или казах?» Девушки загалдели, и парень даже не понял, на какой вопрос отвечать. «Он китаец, 27 лет, холост, приехал учиться на знахаря. По-русски говорит, но не идеально», — заявил я, сдавая гастарбайтера с потрохами. Глаза девушек заблестели, так что не удивлюсь, если его утащат на сеновал, изнасилуют и охомутают. Тут девушки цепкие. «Ой, а напиток-то хорош. Не сильно пьянит, но такой вкусный и сытный», — подметила одна из девушек. Грудастая шатенка. «Иван, а может, тебе помощь нужна? Мы хозяйственные, помогать можем, когда время есть», — предложила другая. «Пока справляемся, но вскоре клубника начнет зреть, тогда да, помощь пригодится», — ответил ей. «Клубника? Так начало мая же. Это ранний сорт. Тогда, конечно, поможем». Девчата закивали, а мне надо бы договориться с тем фермером. Ну и вообще клубнику пересадить. Затем я включил радиостанцию, и у нас была музыка и танцы. Я с Любавой, китаец со всеми остальными. Его и за задницу полопали, и по прессу ладошками поводили. Лишь чудом не изнасиловали. А эта похотливая скотина был бы только рад. Девчата же, разгоряченные пивом, пусть и не опьянели, но настроение поднялось. И думаю, завтра вся деревня будет болтать о китайце-казахе по имени-фамилии Ли. Вечер же подкрался неожиданно, и приехал отец забирать девчат, чем спас гастарбайтера от группового изнасилования. «Спасибо. Это был чудесный день», — Любава перевела взгляд с уезжающего фургона на меня и поцеловала. А затем повторение прошлой ночи, один в один. Пришлось пахать, как проклятому. Зато утром у меня была самая счастливая девушка на свете, вся сияла и даже песенку напевала. Но вот настроение нам подпортили. «Повестка в суд?» — опешила Люба, смотря на меня. Я тоже в шоке. Приехал почтальон и принес конверт, а внутри — повестка. Цель вызова — судебное заседание. Какое заседание? О чем они вообще? Пришлось ехать в место, где есть связь, и звонить в суд. Выяснилось, что это те уроды из Рыбкина постарались. «Алло, Петр Евгеньевич?» — позвонил я участковому. «Да, Иван Олегович!» — голос Петрова звучал весьма уставшим. «Мне тут повестка в суд пришла». Я объяснил, что да как, и парень тоже удивился. «Здесь я не могу вам помочь. Возможно, кто-то сверху постарался». «Понял, спасибо». Убрав телефон в карман, поехал в Рыбкино к тем собакоедам, но никого. «Так и позавчера уехали. Спешно!» — рассказала бабушка, живущая напротив. «И слава богу, что уехали. Они у меня всех кур поворовали, ироды. А еще...» Бабушка долго рассказывала, а потом я остановил ее и попросил все записать. «Зачем?» — опешила она, и я рассказал про суд, а также про участковых, заявления и прочее. «Вот гады какие, я все запишу, вообще все!» А потом мы пошли к главе села, и я все объяснил, рассказал и показал повестку. Там уже собралось человек 30, яростно недовольных соседями. «Они моего Илюшу стукнули за то, что он им не позволил перелезть через наш забор!» «А у меня колесо скрутили с машины!» Люди ругались и рассказывали о своих проблемах, но делали они это одновременно. «Тихо!» — рыкнул глава села. Находились же мы в большом зале для совещаний. Главой села был худой мужчина 40 лет, ну а люди стояли и сидели на скамьях. Помещение, к слову, давно не видело ремонта. «Все это не дело. Нужно составить коллективную жалобу. Раз полиция бездействует, а участковые не замечают наших жалоб, то воспользуемся делом Ивана». «Как именно?» — спросила одна бабушка. «Я буду свидетелем и официальным представителем села. Выступлю на стороне Ивана. А сейчас все мы запишем свои жалобы и опишем нанесенный ущерб». Тот же миг его завалили вопросами. Но он, мужик громкий и серьезный, всех угомонил, и люди занялись работой. А я помогал, объясняя нюансы и прочее. В итоге у нас к вечеру собралась большая стопка бумаг. Староста села сделал ксерокопии и выдал мне их. Ну и, конечно же, расписался в них и поставил печать с внесением документов в свои какие-то ведомости. Грубо говоря, теперь эти копии — это официальные документы. С ними я утром приехал в суд. А так как дело уже в суде, то я, передав документы, запросил документы по медицинской экспертизе. Но шансов на это мало. Они могут мне выдать документы в течение 10 дней и, вероятно, будут тянуть до последнего, а суд — послезавтра. Но хоть бумажка будет о том, что я ничего не получал. Далее. Выйдя из здания суда, я сразу позвонил Ябедникову. «Суд? Первый раз слышу, но узнаю». «Спасибо, Николай Григорьевич». «Пока не за что. Чувствуется мне, что придется тебе не сладко. У меня недавно все дела забрали касательно тебя. Думаю, это взаимосвязано». «Ясно». «Похоже, ты перешел дорогу кому-то серьезному». «Не Гасанов?» — уточнил я. «Вряд ли. Кстати, Джавид найден мертвым, и на него скидывают кучу висяков. Прям не человек, а криминальный гений». «Понятно. Спасибо». Нахмурившись, поехал к прокурору писать жалобу на то, что меня не оповестили, не предоставили документы и прочее. Даже адвоката бесполезно искать. За 2 дня никто ничего не сделает. Но, вернувшись на ферму, обнаружил знакомую машину. Вспомнишь о Гасанове, как его помощница тут как тут. Глава 9. «Иван Олегович!» Улыбаясь, Дарья махала мне ладошкой. «Добрый вечер», — кивнул ей. Таксист же рванул на всех скоростях. Что-то не нравится ему эта девушка. «Боюсь, для вас он не такой уж и добрый. Тут птичка нашептала, что у вас проблемы». «Да, но я их решу. И быть должным Гасанову я не хочу». Сразу расставил я все на свои места. «Что вы, просто небольшая благодарность за помощь от человека, которому вы помогли». Она подошла ко мне и протянула лист бумаги. «Адрес?» «Адрес. И если вдруг вы сами не справитесь, то позвоните мне. За еще одно лекарство мы решим все ваши проблемы». Она вновь мило заулыбалась и добавила, но уже с серьезным лицом. «Это кто-то извне, и он очень желает сделать вашу жизнь адом». «Адом? Да? Но мы еще посмотрим, чья жизнь адом станет», — хмыкнул я и, поблагодарив девушку, направился домой. Дарья тоже поехала домой. Ну или будет отчитываться перед Гасановым, неважно, в общем. «Ну как?» — спросила Любава, встречающая меня на крыльце. «Вероятно, происки Джеймса или одного из героев, но я разберусь. А где гастарбайтер?» «Ушел за древесиной». «Если он срубит не то дерево, я его поколочу», — разозлился я. «Но не на Любаву. На эту заразу нет причин злиться. А вот некоторые люди жаждут умереть». Поужинав, сел за столик, на котором стоял ноутбук. И какой же ноутбук захламленный. «О, меч и магия 8, классно. Ну и куча всякой древности. Хотя оно и понятно, ноутбук-то древний. Его я получил в качестве откупных после инцидента с баней. Интернет грузился долго, ибо современные сайты жрут памяти больше, чем имеет этот ноутбук. Но я все же посмотрел на карту, нашел нужный дом и изучил окрестности. А ассистент все запоминал. В идеале бы сохранить карту всего города с обозначениями домов, но это уже после суда. Что странно. Я думал, агрохолдинг будет укрывать своих людей, но нет. Они живут в жилом комплексе. Вероятно, комплекс с охраной и камерами. Так-с. Посмотрел в интернете планировку квартир, и осталось понять, какая квартира моя. Хорошо, хоть нашел номер подъезда. А теперь за работу. Я поспешил в мастерскую, где начал из кости вырезать диск. Небольшой, размером с монету, но чуть толще. Времени ушло чуть больше часа, и еще 2 часа потратил на создание рун. И последний штрих. «Любав, можно тебя?» — попросил, зайдя в спальню, и вскоре рыжая ведьма пыхтела над заправкой артефакта. «Он маленький, поэтому вместимость манны остро ограничена, и...» «Все, хватит, спасибо». «А что это?» Девушка вертела в пальцах костяную монету, и сияющие руны на ней постепенно пропали. «Небольшая бомба». Взяв монету, начал протирать, убирая с нее отпечатки пальцев. «Бомба?» — опешила та. «Да, но слабенькая, так, чтобы окно открыть», — улыбнулся в ответ. «Для настоящей бомбы нам придется кучу времени манну копить». «Ну все, я пошел». Чмокнув девушку в губы, собрался в путь, сел на зан и поскакал в город. На улице уже темно, но село я все же объехал стороной, да и мчались в основном по полям. В город же я входил пешком. Телефон, конечно же, оставил дома. У меня теперь в голове навигатор. Ассистент говорил, куда идти, а при небольшом расходе манны мог и стрелочки создавать на дороге. Правда, видел бы их только я. Город же, несмотря на поздний час, был полон машин и людей. Ночная жизнь кипела. Оттого и затеряться среди людей проблем не составило. Да и черная куртка ночью, особенно если идти темными переулками. Разве что... «Э, пацанчик, ты откуда?» Поинтересовались 4 гопника, которые, как мне казалось, уже давно вымерли. Но нет, просто одеты не в спортивку. Переулок же. Слева находился высокий забор, за которым какой-то завод. Справа череда офисных зданий, и между ними узкая дорожка, где едва проедет 1 машина. Там же мусорные баки и всякий не попавший в них мусор. Вот у забора и устроилась пьяная компашка. 3 русских и 1 приезжий. Всем лет по 20 с лишним, и выглядят они не очень доброжелательно, так что я пошел дальше, но мой путь переградили 2, и еще 2 зашли сзади. «Ты что, игноришь нас?» — рыкнул кучерявый шатен. «У тебя проблемы?» — поинтересовался я. «Ты что такой дерзкий? Бабки есть?» — набычился тот. «И нет, это не гопники, а просто шпана, которая косит под гопоту. Фильмов, может, пересмотрели?» Как раз недавно что-то такое выходило. Сериал вроде. «Есть и что?» «Гони! Считай, плата за проход!» Нагло залыбился парень. «Тогда я пойду там, где бесплатно», — хмыкнул в ответ. «За выход тоже нужно платить!» — услышал крик позади. Думаю, осталось кое-что бесплатное. Раздача пиздюлей. Вам как, сразу в рожу или по почкам?» — поинтересовался я у них. «Ты чё такой дерзкий, а? Думаешь, осилишь 4? «Осилю. Тут вопрос в том, как сильно вас бить, но думаю, что достаточно будет парочки переломов, дабы не грабили честных людей». «Псих какой-то», — раздался голос позади, и, судя по шагам, парни решили убежать. «Суки!» — крикнул Кучерявый и тоже побежал. Все убежали. «Не те нынче разбойники, ой, не те. Но по носам я их все же наградил. И он начнется через 3, 2... «А, твою богу душу мать!» — раздался возглас. Все, гопникам пробило днище. Ухмыляясь, пошел дальше, постепенно приближаясь к центру города. И спасибо ассистенту, я не заплутал. Город я знаю не очень хорошо, да и память сильно подводит. Вроде уверен, что нужно повернуть налево, но нет. Ассистент говорит, что направо, и оказывается прав. Постепенно я прибыл к жилому комплексу. Не очередной человейник, а классом повыше, 4 дома, между которыми сплошной стеной стоят магазинчики. В итоге внутренний двор полностью огражден от внешнего мира. И вот в одном из 20-этажных домов живут мои клиенты. Так что, накинув капюшон, скинул с себя рюкзак и, открыв его, выпустил небольшой рой пчел. Я сидел на пустой автобусной остановке. Там была тень, и меня почти не видно. А вот жилой комплекс через дорогу очень даже видно. Пчелы, некоторые из которых лапками держали костяную монету, полетели к дому. Сам я, закрыв глаза, управлял пчелами. Они насыщены манной и подчинены мне, но самое главное, я провел предварительную подготовку. Сейчас главная пчела летит к нужному дому. Там был лишь один подъезд, поэтому проблем не было. Вычислить этаж тоже не проблема, 15-й. Пчелам тяжело подниматься так высоко, но не моим. Они малость изменились под воздействием манны и медвежьего мха. Стали крупнее, сильнее, выносливее и смертоноснее. Вскоре пчелы поднялись на нужную высоту, и я тут же потерял 3. Ласточки, блин! Остальные прилипли к стенам дома, и я перенес зрение на одну из пчел, да приказал ей лететь к окну. Пусть тяжело смотреть глазами пчелы, но я и не такое проделывал. Так-с, в этой квартире живет семейная пара. Далее. Какие-то подростки устроили вечеринку. Вписку, если точнее. Но вели себя сравнительно тихо. Возможно, потому что их уже обругали. Разве что в 4-комнатной квартире уже почти все места были заняты любвеобильной пьяной молодежью. Алкоголь, похоть, а потом на шоу «Я беременна в 16». Следующая квартира. Пусто, никого не вижу. Далее. А, вот и мои голубчики. Пчела подлетела к окну и увидела внутри группу мужчин. Спали на полу и кроватях. Целая толпа. Так, пора. Хотя нет. Решил проверить другие окна и нашел. Открыта форточка на кухне, и там тоже спали мужчины. Они постелили на пол что-то вроде ковриков. Я залетел и... Ужас, какой срач! Кухня вся была засрана. Все в грязной посуде, упаковках из-под лапши быстрого приготовления, бутылок, много бутылок. Полетел дальше, и это была 2-комнатная квартира, где 2 спальни и кухня-зал, точнее, евротрешка. 20 человек. Было же 18. Точно, 2 забрала полиция, и они проходили по делу убийства старика в Рыбкино. Вот только их что, отпустили? Нет слов. Лишь эмоции и не самые хорошие. Ребятки, жальте. После моего приказа рой пчел влетел в квартиру, и дабы не разбудить людей, пошли лапками. Людей здесь спрятали, я это сразу понял. А приходили они ранее, чтобы шантажировать меня. Однако меня не было на ферме, я был в Москве. Люди же, худые и болезненные на вид. Еще бы, я их заразил так, что они заболеют от любого чиха. Также у них ослаб организм, и они более не способны причинить людям вред. Я предполагал, что они придут просить прощения и сознаются в преступлениях, но и потом в тюрьму сядут, либо же с лихвой возместят весь нанесенный ущерб. Кроме тех, конечно, кто старика избивал, но нет. Некоторые люди слишком тупые. И по моей команде множество пчел ужалило людей в руки и ноги, но 2 пчел ужалили в шее, и сразу по 6 пчел. Тут же раздались вопли, а мои малыши взлетели и полетели к форточке. Мои пчелы могут потерять жало, лишь если крайне глубоко вонзят его. Это еще не магические пчелы, но я постепенно иду к этому. На этот раз пчелы полетели вдоль стены, опускаясь вниз, и аккуратно перелетели дорогу, опасаясь ласточек и машин. Но пришлось им подождать, потому что на остановке стояли люди. Я же сделал вид, что сплю. Через 10 минут приехал автобус, и я остался один. Пчелы же заползли мне в рюкзак, и я пошел прочь. И как раз послышалась сирена машины скорой помощи. Там их ожидают два трупа, тех, кто убил старика, а также 18 перепуганных до чертиков мужчин. Нет, не стал их убивать, я же не маньяк-убийца. Да и суд пройдет, даже если все пострадавшие умрут. Вот только пчелы же не просто так их жалили. Далеко не просто так. Они оставили подарок. Смертельный или нет, будет понятно по результатам суда. Ладно, я отправился за город, где меня ожидала Зан. Она не спала, так что мы сразу помчались домой. А там... Текущая концентрация маны 3,2 з. Текущая концентрация маны 4,3 з. Текущая концентрация маны 7,7 з. На поле клубники уровень маны существенно выше, чем перед ним. А на территории фермы продолжают бушевать растения, жрущие манну. Хотя есть один гастарбайтер, который манны жрет больше, чем несколько колец. «Ты чего не спишь?» — спросил я у Любавы, которая встречала меня на крыльце. «Как уснуть? Переживаю ведь». «Все хорошо». Улыбнувшись ее, поцеловал и провел в дом. А затем мы разделись догола, легли в кровать и очень сладко уснули. Высыпаться — это хорошо. Высыпаться — это здорово. Всем советую, хотя бы по выходным. Весь следующий день мы провели в суете. Я посадил собачку белую, дабы лечить людей от проблем с венами, сосудами, отравлениями и всем таким. Затем мы с Лис ездили вместо силы. Пусть теперь сам собирает кристаллы маны. «Да уж, места силы паршивенькие», — вздыхал китаец. «Земля же!» Я лишь пожал плечами, смотря на парня, который выбрался из пещеры. А затем осмотрелся. Природа здесь насыщается жизнью и манной. Если сделать здесь сад, может выйти неплохое местечко. Но это так, на случай, если придется покидать ферму. «Ферма — хорошее место. Место силы слишком слабо, дабы иметь ценность, а там у тебя пруд, который дает кучу манны». «Знаю», — посмотрел на Ли, и тот немного подзагорел, а также рельеф тела стал более выраженным. Вот что значит тренировки старого друида. Но я только начал. «Не смотри на меня так, как мой прежний учитель», — поежился китаец, и я рассмеялся. «Поехали уже». Я пошел к Зан, но вдруг перед нами промчалась косуля, а за ней вторая. «Стоять!» — приказал я, и вторая косуля остановилась. За ней первая. «Что происходит?» «Шум! Люди! Страшно! Много!» «Где?» «Там!» Косуля обернулась и мордой показала направление движения. «Идите!» — махнул рукой, а сам залез на Зан. А там и Ли подскочил. Мы рванули в том направлении, которое указали звери, но пришлось пробежать более часа. Очень уж пугливы косули. А как приехали, так захотелось выругаться. Черные лесорубы. Человек 40, несколько единиц техники, и рубят они кедр. Сволочи, аж кровь кипит в жилах от злости. «Что будем делать?» — спросил Ли, прячущийся за деревом. Я тоже спрятался. 20 минут. Потом уйди и попробуй прогнать их. Если не выйдет, уходи». «Понял». Ли сел на траву и начал медитировать. Я же сосредоточился на зове, но пришлось время продлить до часа. И когда оно истекло, Ли пошел к людям. Я же обливался потом от натуги, но все же посмотрел на это. Тут какой-то якут! Что тебе надо?» Раздался крик, и рабочие прекратили валить деревья. Уже много повалили за этот час. Сердце болит от боли, глядя на это. Понимаю, еще официально разрешенная вырубка с последующим обновлением леса в виде посадок молодых деревьев, но здесь они просто проехали через лес, прорубая себе путь и уничтожая все, что им мешало. И сейчас уничтожают лес ради обогащения. Потом они все бросят, нанеся лесу рану, которую тот будет заживлять десятилетия. «Вы что творите, ироды?» — выругался Ли. А там уже народ стал собираться и... Какие люди! Борисов Марк Александрович, мой бывший начальник на лесопилке. Его уволили после болезни, и, видимо, он поддался в черные лесорубы. Мужчина с лысой макушкой и чутком волос по бокам сильно исхудал за болезнь, но я его узнал. Глаза все такие же маленькие и хитрые, но и узкие очки те же самые. «Уважаемый, вы о чем? У нас официальное разрешение на вырубку леса», заявил тот и протянул гастарбайтеру бумагу. «Это подделка?» заявил Ли и собрался было сделать фотографию, как один из лесорубов набросился на китайца. Однако тот ловко выскользнул и отскочил назад. «Хватайте этого ушлепка!» — крикнул Борисов. «Что вы делаете?» «Нечего было сюда соваться!» — оскалился урод этот, а лесорубы стали собираться со всей лесопилки. «Вы собрались убить меня?» — воскликнул Ли. «Я буду молчать!» «Не верю я тебе!» — заявил Борисов, и пришли двое мужчин с ружьями. «А вы что стоите? Вы будете соучастниками?» Ли громко крикнул лесорубам, которые стояли в стороне и наблюдали за всем этим. По лицам видно, что им не нравится происходящее, но и вмешиваться они не собираются. Это называется молчаливое позволение. «Заткнись уже!» Один из мужчин скинул ружье, и в этот момент ворона опустилась на его голову и начала клевать лицо. «Уберите! Уберите ее!» Начал тот кричать и пытаться отмахиваться, но ворона была весьма шустрой и не давала себя поймать, продолжая клевать. Однако подбежавший мужчина отогнал ее, вот только... «Боже!» — ужаснулся тот, глядя на исцарапанное и кровоточащее лицо черного лесоруба. «Якут убегает! Стреляйте!» — прокричал Борисов, но никто не стал стрелять. «Вы что, глухие? Нас всех посадят!» «Марк Андреевич, обернитесь!» — сказали ему, и тот резко обернулся да упал на задницу. Из леса выходили лоси, медведи, волки, несколько рысей, пара оленей и целая толпа диких кабанов. «Птицы!» — вновь раздался крик, и на людей спикировали многие сотни птиц. Борисов тут же вскочил на ноги и, думается мне, бежал так быстро, как никогда не бежал. Там стояли машины, вот к своему внедорожнику он и бежал, но... Из-за машины вышел волк, а за ним и другие животные. Неужели вы думали, я позволю вам сбежать? Нет уж, я научен горьким опытом. Они вернутся, обязательно вернутся. Слишком уж это выгодный бизнес. Раздался вопль, и волк набросился на Борисова, раздирая ему глотку, а затем кинулся на мужчину, которого клевали два беркута. Волк повалил человека и быстро расправился с ним. Зверь был безжалостен. Все были безжалостны, ведь они полны ярости. Звери бежали сюда со всего леса, дабы защитить его, на что у меня ушла почти вся манна. Слишком большие расстояния для зова. Выдохнув, закрыл глаза и начал медитировать, дабы манну восстановить, ведь впереди еще куча работы. «Кажись, все. Но они тащат людей куда-то в кучу». Ко мне подошел Ли. «Так надо». Выдохнув, открыл глаза и направился к одному из полусрубленных кедров. Коснувшись его ладонью, ощутил боль. «Прости, но ты умрешь. Однако я могу спасти тебя. Ты желаешь жить? Так стань же стражем этого места». Я начал выжигать руну в том месте, где дерево было наполовину спилено. На это ушло несколько часов, и когда я завершил работу, положил туда камень манны из места силы, который быстро впитался в руны. «А теперь иди, и пусть кости убийц станут тебе силой, что позволит восстановить лес». В этот момент рана на теле кедра заросла, и дерево дрогнуло, а затем кедр поднялся из земли и пошел к куче трупов. И словно курица-наседка, кедр взошел и сел на эту гору трупов. Корни словно куполом накрыли тела, которые, как и манна и остатки душ, станут пищей для дерева. «Жуть-то какая! Теперь понимаю, почему тебя другие друиды не любили». Ко мне подошел Ли, и выглядел он вполне спокойно. «Поэтому они сдохли, а с ними и их леса», — фыркнул я в ответ и кинул взгляд на кедр. Он постепенно опускался, вдавливая человеческую массу в землю. Ну, так казалось. На самом деле дерево выпивало людей досуха и росло. а затем оно начнет поглощать срубленные деревья и вырастет новые. «Из него, случайно, Энд не появится?» — поинтересовался Ли. «Может и появится». «Серьезно?» — опешил китаец. «Серьезно. Но ему не хватит маны на что-то серьезное, так что считай, что это будет Энд на минималках. Он сможет управлять лесом вокруг себя, но на многое его не хватит». «Понятно. Беззащитный садовод?» «Да», — кивнул ему и направился к лежавшему тут ружью. «Неплохое». Найдя, что тут еще осталось после людей, а именно бензопилы, оружие, боеприпасы, которые нашел в машинах и прочее ценное, собрали в мешки и, соорудив волокуши, пошли к Зан. Но даже несмотря на возмездие, настроение у меня было паршивое. К счастью, Любава быстро его подняла вкуснейшим поздним обедом. Остаток дня я готовился к суду. Читал, смотрел видео и делал звонки. И вот мы оказались в Ленинском районном суде города Малосибирск. Под «мы» я имею в виду себя и старосту Рыбкина. Звали его Воронцов Леонид Павлович. Худой мужчина, 40 лет, надел очки и имел при себе папку документов. Я тоже имел папку. Также с нами были детишки, чью собаку я спас, их отец, бабушка, живущая напротив, и еще парочка человек. И вот сидим мы на стульях в левой части зала. Перед нами стол судьи, трибуна для выступления, ну и стулья в правой части зала, на которых сидят 18 пострадавших. Все в гипсе, даже те, на ком еще позавчера его не было. Лица бледноватые, глаза мутноватые, и нет, это не из-за пчел. Просто людей чем-то напоили. С ними их адвокат, который общался с тремя на вид самыми адекватными. Также здесь были прокурор и секретарь суда. Первым слово взяла секретарь и объявила о начале дела под таким-то номером. Я даже не стал запоминать его. Да и судья выглядел не очень заинтересованным. Также секретарь описала, в чем суть дела. «Ласточкин Иван Олегович, вам понятно обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью группе лиц?» — кивнул судья на 18 человек. «Совершенное 2 февраля 2027 года». «Серьезно? Я, по-вашему, покалечил 18 человек?» «Признает или нет?» — с недовольством в голосе спросил судья. «Нет, я не признаю своей вины. Все это фарс и фальсификация». Судья проигнорировал мои слова, и в дело вступил прокурор, зачитывая показания потерпевших. «Они — совершенно невинные люди, к которым вломился злой я и начал избивать их. Те даже сопротивления оказать не могли, ибо были сонные и уставшие после тяжелого трудового дня. Потом подоспели соседи, на которых я набросился и избивал, пока они едва ли не по одному приходили на шум. В итоге все они были покалечены, из-за чего более не могли работать и бла-бла-бла-бла». «У меня 6 детей. Как я буду их кормить?» — красноречиво говорил один из пострадавших. «Мне больно ходить. Постоянная боль в груди, поднимать что-то тяжелее 2 килограмма я не могу, ведь это причиняет мне сильную боль». «Значит, никакой собаки не было?» — спросил я, когда мне дали право голоса. «Была собака. Она напала на нас». «Но в ваших показаниях ничего об этом не было», — удивлялся я. «Господин Исматов Алишер Юсуфджонович немного ошибся», — вмешался адвокат. «Их адвокат». «А? Да, я прошу прощения, голова плохо работает», — согласился Исматов. «Тогда позвольте рассказать, как все было на самом деле», — продолжил я и высказал свою версию событий, после чего выступили старосты и свидетели, включая детей. «Также добавлю», — заговорил староста, «что на всех свидетелей оказывалось давление с требованием не посещать суд, иначе будут тяжелые последствия. Прошу внести это в дело». «У вас есть этому доказательства?» — спросил адвокат. «Фиксация входящего телефонного звонка», — ответил староста, и адвокат ухмыльнулся. Но ухмылка тут же пропала с его лица. «А также видеофиксация. Позвольте воспроизвести видео». «Позволяю», — согласился судья, и мы услышали грамотную речь, явно носитель языка, но и угрозы. Не грубые, а спокойные. Оттого еще более действенные, ведь часть свидетелей отказались приходить. «Это может быть монтаж или подделка», — возразил адвокат. «К сожалению, у нас не было времени на экспертизу, ибо звонок был осуществлен сегодня утром, но мы ее обязательно проведем», — вмешался я. Судья, к моему удивлению, согласился со мной, и мы перешли к изучению доказательств. Было оглашено медицинское заключение, и там сотрясение, переломы, повреждения.